Глава 45. Ян. 2 часами ранее. Остановившись напротив завода на том месте, где открывается самый широкий вид, смотрю на разрушенную крышу, старые трубы и выбитые окна. Работы много. Я видел смету, и это миллиарды. Суммы, от которых даже у меня от переживаний сердце застывает в огне. Из внутреннего кармана достаю пачку сигарет. Осталась последняя, хреново. Без никотина сгорю в комке своих нервов. Отец приехал. Раф останавливается чуть поодаль и тоже устремляет взгляд на старый завод. «Помнишь, как сбегали?» «Еще бы. Ты, гадёныш, и не сказал, что отцу растрепал. Мне влетело, между прочим. Я младший, у меня бонусы. Поворачиваемся друг к другу и скалимся. Пошли, он ждет. Раф, кинув бездушный взгляд на завод, уходит. У ворот нас ждет Камиль. Он переписывается с кем-то по телефону. Мне будто бы нужно время. Ремонт начнется здесь не скоро, к зиме или чуть раньше. Но внутри поселяется что-то типа сожаления. Мне нравилось пробираться сюда. Это место было чем-то вроде тайного пристанища. Поэтому и старую шиномонтажку переоборудовал под свой дом, чтобы быть ближе к заводу. Только потом появился Тир, свора собак и Лика. Она тоже часть этого места, пусть и не понимает этого до конца. Кукла попалась упрямой. Папа приехал со своей свитой. Вадим тоже не один, с охраной. Сходка авторитетов не меньше. «Я так понимаю, тише места в городе не нашлось?» — спрашиваю, проходя мимо моих родственников. «Лишние уши есть везде, сын. А здесь никого. Одни твои псы и старые покрышки. Кстати, их стало больше. Кого?» — оборачиваюсь. «Псов! Один не хотел меня на территорию пускать. Лаял, как бешеный. Думал пристрелить». Растягиваю губы в улыбке. «Это самый толковый пес. Если бы отец пустил ему пулю, меня бы это расстроило. Они обучены не пускать чужаков. Для своих они незаметны». «Замечательно. Растишь, кормишь, воспитываешь. И вдруг отец — чужак. Блестяще, сынок. Появляйся чаще, Черри к тебе привыкнет». «Черри. Куплю ему корм. А то в следующий раз либо я останусь без ноги, либо он будет валяться с пулей в голове». Прохожу домой первым, включаю свет и достаю бутылку пива из холодильника. Курить хочется до скрежета зубов. «Где они?» Папа раскачивается, стоя в дверях. «Кто?» «Ян, не дури. Документы. Ты сказал, что они у тебя». Отпиваю пиво и киваю на папку на столе. Отец почти подпрыгивает. К этому времени кухню заполнили братья и Вадим. Все затаились в ожидании, пока отец проходится глазами по строчкам и цифрам. Он весь светится, давно его таким не видел. Мы ждали этого дня 2 неполных месяца. Во мне предвкушение смешивается с чувством надвигающейся тревоги. Душно. «Отлично, замечательно. Что дальше?» Спрашиваю. Судьба завода волнует. Наверное, это немногое, что как-то цепляет меня в этой жизни. Черт знает почему. «А ничего. Выигрываем тендер, получаем деньги, делаем какой-нибудь вшивый заводик по изготовлению, например, гвоздей. Маскируем под тот, выстроенный на бумаге, завод. И все. Отставляю пиво. Слова отца воспринимаю в штыки. Я никогда не умел отстаивать свою точку зрения или свое мнение ором. Отец — глава. Его мнение и шаги неоспоримы. Ну да, будет какие-то деньги приносить. Мы этот завод потом продадим 3 раза дороже рыночной стоимости. Китайцы любят перекупать такие вещи. А зачем были нужны документы? Ян, ты сейчас серьезно не понимаешь? По очереди смотрю на братьев. Сначала Камиль, потом Рафаэль. Они были в курсе этого плана. Не могу разобраться из-за концентрированной ярости, капающей в голову. Та вот-вот разорвется. Документы — это гарантированно выигранный тендер. Сейчас Вадим подшлифует наше предложение. У него какой-то там расшифровщик этой финикийской записи есть. И дело в шляпе. Деньги от всего проекта я распределю среди вас. То есть того завода не будет? Нет. Там могут работать люди, сотни людей. Это даст нам задел на будущее. Поддержка государства в перспективе расширения. Ян, у нас уже есть торговые центры, рынки, рестораны и прочая мелочь, где люди могут работать. А завод — слишком проблемное место. Ты же не думал, что я реально займусь полным восстановлением? Отец подходит ближе и кладет руку на мое плечо, чуть сжимает. В комнате жуткая тишина. Кидаю взгляд на брошенные отцом бумаги и беру их в руки, пролистываю. В папке много официальных документов для тендера. Фотографии до пожара и после. Расчеты, уставные бумаги. 80% липа. Ладно, проводи, а то твой черед нападет, и я точно вышибу ему псиные мозги. Вадим спускается первым, следом братья. Пропускаю отца и замыкаю нашу цепочку Борзовых. Пиво оставило во рту кислотную горечь, а в голове поселился туман. Вновь чувствую слабость в ногах и дикую, дичайшую усталость. Наблюдаю, как каждый усаживается по своим машинам. Кам только задерживается, снова строчит кому-то сообщение. «Девка, что ли, у него какая-то назойливая появилась?» — спрашивает отец. «Не знаю». «Так узнай, ты его старший брат. А то девки сейчас ушлые пошли. А крутит Кама, мы слова против сказать не сможем». «Ладно». Отвечаю недовольно, прекрасно зная, что если Кам и поделится со мной своими тайнами, то только когда сам этого захочет. Зверёныш в нем еще жив. Поворачиваюсь, чтобы закрыться дома, но в спину летит голос отца. «Ян, постой, разговор есть». Тихо в приказном тоне. Игнорировать приказы в нашей семье воспрещается даже сыновьям. Правило номер один. Возвращаюсь на свое место. Оба смотрим на разъезжающиеся машины и пыль, клубами выкатывающуюся из-под колес. Где-то вдали уже доносятся раскаты грома. «Дементьева». Дальше молчит. «Знаю, что скажет отец. Знаю его распоряжение, которое и звучало в начале нашей операции. Она много слышала и много видела. И она не одна из нас, чтобы молчать». Леденящий душу холод впервые кусает за шею. Его острые зубы вонзаются в артерию, выпуская струи крови. Этот день настал. «Она сирота, но сделай все чисто. Проблемы нам не нужны. На их решение потребуются силы и время, а лучше бросить их в другое русло. У меня для тебя готово другое задание». Отец спускается с полураздолбанных ступенек, где у края уселся Черри. Он рычит, но не трогает. Пес все понимает, поэтому и держу его при себе. «Половина завода будет разрушена до основания. У тебя есть напечатанный план. Выбери тихое место и заверши свое дело». Опускаю голову. Со стороны это выглядит как согласие и подчинение одновременно. Отец доволен мной. Мне хреново, даже больно. Я позволил себе чуть больше с ней, когда поддаваться было нельзя. Достаю пачку сигарет, она пустая. Смяв, бросаю в сторону. Душу рвет. Но у меня же нет души. И да, что за московские? Весь город шумит. Я чего-то не знаю. Проплаченные мной ребята. Обычные домушники, воры и насильники. Нужно было припугнуть Лику, чтобы она сама пришла ко мне. Первый шаг к доверию — предложить защиту от зла. «Я думал, твой план — влюбить Дементьеву в себя. Чтобы влюбить, нужно было дать то, что она ждет: надежду на спасение. Вот такой вот я черный рыцарь». Отец смеется, я сжимаю руки в кулаки. Удовольствия от проделанной работы нет. Мне нужны сигареты, никотин. Вот бы влить его в себя. Может, так я вытравлю ежесекундное присутствие Лики из моих мыслей, из каждой клетки. «Хорошо сработал, мой сын». Вяло улыбаюсь. Вернувшись домой, иду в спальню и из шкафа достаю резную деревянную коробку. Ручная работа, которая обошлась моему отцу за бешеные по его меркам деньги. Внутри именное оружие. Рядом глушак. Подарок на мое 18-летие. Нужно отключить чувства, чтобы поставить точку в этой истории. Это всего лишь девка, обычная кукла.